Вот я еще на чем бы хотел остановиться, вот пока мы рассматривали эту схему. Мы видели в этой схеме, что здесь каждая сфера представлена... Так, сейчас я эту картинку посмотрим. Каждая сфера представлена определенными первоэлементами. Да. Первая сфера Плутон-Нептун на всех уровнях. Средняя сфера Уран-Сатурн-Юпитер-Марс. Четыре первоэлемента. И сфера внешняя, третья сфера, тоже четырьмя первоэлементами. Венера, Меркурий, Солнце, Луна. Вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые заблуждения, которые существуют и у вполне, так сказать, ну, скажем так, духовных учителей или претендующих на такое звание, которые утверждают, что управители, скажем, знаков зодиака на разных уровнях развития разные. Скажем, на физическом плане Уран управляет Водолеем, а на духовном Уран управляет Овном. Вот здесь я вижу коренную ошибку. И эта ошибка связана с незнанием закона Гермеса Трисмегиста, закона тождества. То, что внизу, подобно тому, что вверху. Ради свершения чуда единства. Если мы начинаем менять управление, начинаем менять представительство, мы нарушаем единство. Единство мира. И вот эту ошибку делает Алиса Бейли в трактате «Семь лучей». Не меняются управители знаков на разных планах развития человеческого существа или духовного развития. Меняется их проявление. Чем более духовно развит человек, тем более тонко он проявляет эти силы. Не управление меняется, а проявление этих сил меняется. Единство не может быть нарушено. И в этом смысле Алиса Бейли заблуждается. Кстати, Елена Ивановна Рерих в письмах пишет об этом. Она говорит, что у нее, к сожалению, она была в контакте с лжеучителем, с темным учителем. И она получила ложную информацию. И эта ложная информация распространилась невероятно в мире. И существует, так сказать, много представителей этих семи лучей, этой школы семи лучей, но это заблуждение, очень большое заблуждение. Это не единственная ее ошибка. Она даже по поводу сфинкса неправильно высказалась. Она считает, что сфинкс – это соединение двух созвездий, Льва и Девы. Что, дескать, раньше не было 12 созвездий, а было только 10. И опять нарушение. Их всегда было 12, потому что это 12 универсальных принципов Вселенной, благодаря которым все существует. 12 универсальных принципов. Я два принципа не назвал, оставил только 10, для того, чтобы картина была проще. Но есть еще два, о которых я умолчал. Они в сокровенном мире находятся. Вот. Поэтому ее представление о сфинксе ошибочно. Сфинкс, скажем, в Египте, это вообще-то, кстати, совершенно другое. Это символ власти с человеческим лицом. Лев с головой человека. Некоторые считают, историки считают, что это изображение самого Осириса, который представлял эту божественную власть с человеческим лицом. Что касается сфинкса, задававшего загадки, или сфинкса, о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова, то он представляет собой соединение четырех знаков зодиака. Вспомните его, Иоанна Богослова, описание четырех животных, которые соединились в сфинксе, в образе сфинкса, а одного лице, как у человека, у другого крылья, как у орла, у третьего тело, как у быка, а у четвертого, да, орел, лев, да, орел, лев, телец и человек. Это телец, Лев, Водолей и Скорпион. Четыре знака зодиака, фиксированных знаков. Вот они представляют собой, олицетворяют собой те четыре столпа, на которых держится мир, на четырех знаках зодиака. И сфинкс как раз соединяет в себе эти четыре символа. Голова человека, крылья орла, передняя часть льва и задняя часть быка. Так изображается сфинкс. Вот, поэтому и в понимании сфинкса у нее тоже большая ошибка. Здесь не нужно быть эзотериком даже, чтобы знать, что такое сфинкс. А она себя считала очень большим эзотериком. Вот поэтому я думаю, что знание оккультных законов, и в частности закона тождества Гермеса, позволяет нам правильно понимать эзотерические вещи. И понимать, где правильное представление, а где ошибочное. Точно так же является ошибочным представление о том, что планеты и знаки изменят управление вдруг, внезапно, вот на днях. И все поменяется, и все будет иначе. И планеты будут управлять другими знаками зодиака. Но это катастрофа. Для мира это катастрофа. Если вдруг управители знаков поменяются, и если у нас есть представление о силах, стоящих за этими планетами, а не просто это умозрительные, так сказать, символы, которыми мы оперируем как хотим, это силы, то если эти силы изменятся, то это приведет это к нарушению порядка во Вселенной, к полному хаосу, катастрофе вселенского масштаба. Так что эти представления тоже весьма ошибочны. Не поменяются управители знаков ни при каких обстоятельствах, потому что законы незыблемы от основания мира. Законы не меняются, они неизменны, пока существует мир. Может быть, они бы продолжают и дальше свое действие, вот, но они являются неизменными. Так, пожалуйста, вопросы по этой части перед перерывом. В дальнейшем мы с вами будем изучать, перейдем к кармической астрологии, к изучению кармического гороскопа на конкретных примерах. Мы будем и коснемся вопросов кармы, и кармического гороскопа, и кармических проблем, позитивной и негативной кармы, как карма отражается в карте. Вот, а сейчас мы должны были уделить внимание некоторым оккультным основам. Так, пожалуйста, какие есть вопросы? Сергей Васильевич, да. Внутри каждого из нас кристалл, вот, не понял очень много. Прозрачный, который должен просто существовать сейчас. Ну вот, я говорю... Это может образ или что вот имеется в виду? Это не образ, это реально существующая субстанция внутри каждого человека, внутри, ну скажем так, не физически внутри, наверное, да? Хотя, можно сказать, и физически внутри. Это внутри нашего существа на тонких мирах находится монада, вокруг которой формируется все остальное. Мы, кстати, об этом еще немножко поговорим после перерыва. Да. Мы будем говорить, как возникает человеческое существо, как оно рождается и умирает. И этот кристалл действительно существует, реально существует. И он, кстати, обладает большей реальностью, чем наше физическое тело. Потому что он состоит из субстанции Абсолюта. А безусловно, говорить об этом, может быть, и нет смысла. Его лучше бы увидеть. Но это глубокая медитация, которая позволяет. Хотя я должен сказать, что у поэта в поэтический образ кристалл души, он встречается в поэзии. Кристалл души. Почему именно кристалл души, а не капля души или не что-нибудь другое? А именно кристалл. Да потому что он действительно кристалл. Он действительно очень твердый. Он абсолютно твердый. И он является вот, этим, вот этой сердцевиной, благодаря которой мы существуем, как цельное существо. Если его убрать, все рассыплется на отдельные элементы. Исчезнет цельность, исчезнет это существо. Замечательный вопрос. Дело в том, что мы говорили о том, что слой Абсолюта представлен из 10 первоэлементов. И здесь 3 сферы. Поэтому, да, и слой мировой души, Бодхи, тоже 10 первоэлементов. И тоже 3 сферы. Мы можем говорить о том, что монады, безусловно, различны. Потому что это комбинация 10 первоэлементов высшего, 7-го принципа и 10 первоэлементов 6-го принципа. Ну, если представить себе, скажем, как 10 лампочек, да, здесь и 10 лампочек здесь, на 7-м уровне и на 6-м уровне. Одни горят, другие не горят. Комбинаций сколько будет? Миллион. Миллион комбинаций. 2 в 10 на этом уровне комбинаций 1000. И 2 в 10 на этом 1000. И всего 1 000 000 комбинаций. 10 лампочек здесь, 10 лампочек здесь. Мы будем одни включать, другие выключать. И получится 1 000 000 различных монад. А на Земле живет 6 миллиардов человек. Как же так, да? Получается, что одна монада на 6 тысяч. Но об этом мы поговорим после перерыва. Как это так может быть одна монада у 6 тысяч человек? Одна. Так вот они как раз и есть братья по духу. У них одна монада на всех. Но после перерыва мы об этом поговорим. Значит, сейчас у нас большой перерыв.